Глава 10. Как устроена наша психика? Путеводитель по уровням. Как отличить здоровую заботу о своих интересах от патологической самовлюбленности? Для этого важно понять, как организована твоя личность, то есть насколько хорошо сформирована психика. Структура личности устойчива, если ты умеешь распознавать свои чувства, выдерживать стресс, поддерживать отношения, не разваливаться в сложных ситуациях. В этом смысле для нас важно все то, о чем мы говорили ранее. И воспитание в семье, и младенческая травма, и некая врожденная устойчивость человека, то самое ядро личности. Именно от типа личности будут зависеть проявления нарциссизма. Это может быть как особенность характера, так и личностное расстройство. Отто Кернберг разработал модель уровней организации личности, которая выделяет три основных типа – невротический, пограничный и психотический. Это не ярлыки, а спектры, то есть целый ряд состояний, и человек может колебаться между ними. Все зависит от ситуации, усталости, травматического фона, отношений. Но в базовом состоянии человек находится на одном из уровней, каждый из которых определяется способами психологической защиты, целостностью идентичности, способностью выдерживать реальность, наличием критического мышления. Невротический уровень организации личности. Пусть тебя не пугает терминология. В этом контексте невротический указывает не на патологию, а, напротив, на уровень зрелости психики. Человек на этом уровне — условно здоровая личность. Он считается наиболее адаптивным, осознает свои эмоции, желания, внутренние конфликты и противоречия, но способен с ними справляться, переваривать их психически и разрешать адекватными способами. Такой человек отличается целостной идентичностью, поэтому в восприятии себя и окружающих у него присутствует стабильность, без сильных колебаний от идеализации к обесцениванию. Он понимает, есть я со своими потребностями, стремлениями, желаниями. И есть другой человек с его потребностями, стремлениями, желаниями. Он другой, отличный от меня. И это не проблема. Человек с целостной идентичностью использует зрелые защитные механизмы, такие как вытеснение, я уже не помню, из-за чего мы поссорились, рационализация, мы расстались, потому что не подходим друг другу по гороскопу. Сублимация. Я злюсь. Пойду в спортзал, побью грушу. И даже может посмеяться над проблемой. Конфликты он решает через осознание и диалог. Стремится к сотрудничеству, а не к борьбе. Он адекватно воспринимает окружающий мир, потому что различает собственные фантазии и реальность. Не подвержен когнитивным искажениям, то есть мыслит на основе фактов, а не шаблонов. А значит, не поддается манипуляциям и часто принимает верные решения. Ну и, конечно, такой человек обладает стабильной самооценкой. Его настроение может колебаться, но в целом он не ощущает глубокую неуверенность в себе или пустоту внутри. Невротический уровень организации личности формируется у человека, когда он растет в условно благополучной семье со здоровой семейной атмосферой. Если у тебя невротический уровень организации личности, ты, конечно, можешь испытывать тревогу или вину за собственные чувства или поступки, но при этом ты способна осознавать, откуда они берутся, понимать причинно-следственные связи, справляться с проблемами через осмысление, брать ответственность за свои поступки, извиняться или возмещать ущерб. Одним словом, находиться в реальности. Если ты невротическая личность, то достаточно стабильно. Не впадаешь в крайности, когда ошибаешься или дела идут не очень хорошо. Осознаешь свои чувства. Не путаешь гнев с тревогой, а тревогу с виной. Адекватно воспринимаешь критику. Да, это неприятно, но не смертельно. Не идеализируешь и не обесцениваешь людей. Можешь видеть мир цветным, а не черно-белым. Знаешь, что в отношениях бывает сложно, но не останешься с кем попало из-за страха одиночества. Пограничный уровень организации личности. Пограничный уровень характеризуется нестабильностью, расщеплением и неустойчивостью идентичности. То есть человек на пограничном уровне очень часто использует такие формулировки, как «я ищу себя», «я не знаю, кто я», «я пытаюсь понять свои желания». У него максималистское представление о мире, как у подростка. Он категоричен, делит мир на черное и белое, стремится к идеалу, болезненно реагирует на критику, подвержен сильным эмоциональным колебаниям. Как правило, подобное отношение к миру меняется в процессе взросления. В неприятной ситуации такому человеку сложно осознать свои чувства и эмоции. Он часто использует примитивные защиты, такие как проекция, отрицание, расщепление, обесценивание. Пограничников очень много, и часто это прекрасные, тонко чувствующие, умные, харизматичные люди. Если у тебя пограничный уровень организации личности, ты можешь быть импульсивной, действовать под влиянием эмоций и не думать о последствиях. Из-за нестабильности возникают проблемы в отношениях, где страх быть покинутой сочетается с агрессией по отношению к близким. Пограничный уровень — это тоже целый спектр состояний между невротическим и психотическим уровнем. В норме любой ребенок проходит через него, с родительской помощью переживая эмоции и становясь взрослым с устойчивой психикой. Но если обстановка в семье дисфункциональная, то сформировать здоровую психику намного сложнее. Гораздо легче упасть на дно в объятия алкоголя, наркотиков и токсичных отношений. Если ты пограничная личность, то постоянно качаешься на эмоциональных качелях. Не знаешь, кто ты на самом деле, вечно находишься в поиске себя. Сегодня я королева, завтра я ничтожество. Живешь на контрастах, или любовь до гроба, или трагедия вселенского масштаба. Сегодня ты помогаешь бабушке перейти дорогу, а завтра равнодушно проходишь мимо. Твои отношения, как американские горки, от идеализации к обесцениванию, от ярости к стыду. Не осознаешь свои чувства. Если тебе грустно, это еще не значит, что все вокруг в этом виноваты. Психотический уровень организации личности. Здесь уже наблюдается тотальная потеря связи с реальностью. На этом уровне у человека нарушено восприятие себя, других и окружающего мира. Он имеет абсолютно размытую идентичность. Такой человек живет в собственной реальности. У него возможны бред, галлюцинации, спутанное мышление. Преобладают примитивные защиты, сильное отрицание, проективная идентификация, расщепление. На психотическом уровне организации личности мы можем наблюдать развитие серьезных заболеваний, таких как шизофрения или тяжелая форма биполярного расстройства. Здесь нужна не только терапевтическая, но и психиатрическая помощь. Это вопрос выживания, а не работы с самооценкой. Наверняка среди твоих знакомых есть люди с психотическим уровнем организации личности. Например, соседка-пенсионерка, которая подозревает, что ты облучаешь ее при помощи микроволновки. Она носит шапочку из фольги, чтобы ты не прочитала ее мысли, верит в нашествие инопланетян и не позволяет никому усомниться в собственных словах. А если ты считаешь, что она ведет себя неадекватно, то ничего не понимаешь в этой жизни. Как уровень организации личности связан с нарциссизмом? Почему так важно понимать свой уровень? Потому что проявление нарциссизма, будь то здоровая амбициозность или разрушительное расстройство, напрямую зависит от того, насколько крепка или повреждена базовая структура твоей личности. Еще раз подчеркну, важно понять, что все три уровня — невротический, пограничный и психотический — это целый спектр состояний. То есть человек может быть невротически организован, но находиться ближе к пограничному уровню. Или может быть пограничного уровня, но ближе к невротическому. То есть неплохо тестировать реальность, но плохо контролировать эмоции. Например, у кого-то в целом невротический уровень, но в близких отношениях он может скатываться в пограничную динамику, где присутствуют ревность, страхи, эмоциональные качели. А с пограничного уровня Можно как вырасти до невротического, так и упасть до психотического. Где ты окажешься, это вопрос осознанности и желания работать над собой. Расстройства личности не всегда четко разделены. Крайние точки — здоровая психика, невротический уровень, и тяжелые нарушения, психотический уровень, а между ними — безбрежный океан пограничных состояний. Рассмотрим уровни организации личности. Существует три уровня, причем пограничный разделен на два — высокий уровень и низкий. Это важно при диагностике. Чем ниже пограничный уровень, тем более выражены характерные черты и расстройства. Нарциссизм — это не уровень, а целый набор нарциссических черт и защит, появившийся как способ унять внутреннюю боль и поддержать самооценку. На невротическом уровне нарциссизм проявляется как черта. Человек может быть амбициозным, чувствительным к критике, нуждающимся в восхищении, но он не теряет контакт с реальностью, может признавать слабости. На пограничном уровне нарциссизм — защита от разрушения. «Я лучше всех, потому что, если это не так, я никто». На психотическом уровне нарциссизм — расстройство личности. «Я не такой, как эти ничтожества, мне все дозволено». Мы видим, что нарциссизм охватывает весь пограничный уровень личности, от легких нарциссических черт и защит до настоящего трудноизлечимого нарциссизма, который сложно поддается коррекции. Из этого можно сделать вывод, что не все нарциссы одинаково опасны, как это часто утверждается в медиа. Имеет значение не столько нарциссическая травма и защита, сколько уровень организации личности, на котором находится человек. Одни и те же нарциссические черты на разном уровне будут иметь разную тяжесть. Возьмем, к примеру, повышенную чувствительность к критике. Здоровый человек примет замечание к сведению и постарается что-то исправить. Пограничник может вспыхнуть, возмутиться, обидеться. А психотик — задуматься о суициде. На низком пограничном уровне организации личности наиболее вероятно нарциссическое расстройство личности, связанное с высокими суицидальными рисками и угрозой для самого человека. В то время как на высоком пограничном уровне могут присутствовать выраженные нарциссические черты, травмы и сильные нарциссические защиты. А теперь главное. Зачем тебе все это знать? Чтобы понимать себя, в какой точке ты находишься и куда хочешь прийти. Чтобы понимать других, особенно в отношениях, где у партнера может быть другой уровень организации личности. Чтобы понимать, нужна ли тебе терапия. Ты можешь быть нарцисской, но это еще не означает расстройство личности. Ты не уровень и не диагноз. Ты можешь быть раненой, травмированной, сформировавшейся или ищущей себя. И, зная свой уровень, можешь не только понять, почему тебя штормит, но и что с этим знанием делать дальше.